В эту ночь на Казани был арестован Франциск Локотелли. Экспедиция Витуса Беринга от одного шпиона избавилась. Остался еще один, вечно пьяный Делиль де ла Кроер, с подложной картой, составленной в Петербурге его старшим братом, астрономом. Локотелли прошел через застенки тайной розыскных дел канцелярии и, вынурнув в Европе, стал выжидать, когда из моря вынырнет сундук. А в этом сундуке отыщут люди книгу.